Он и пастор поклонились друг другу. Пожав друг другу руки, они констатировали, что оба принадлежат шотландской масонской ложе. «Вэлл», — произнес старик, — «брат-масон, досточтимый Джемини Гуинет, не так ли?» «Он самый», — ответил пастор, — «а предо мною, без сомнения, уважаемый Ригдон Пратт, он самый», — сказал мормон, и затянулся из своей трубки. «Прекрасное имя Джемини. Книга судей, часть вторая, стихи 14 и 15. И повиновались дети Израиля Эглону, царю Муабскому, в течение 18 лет. После этого обратились они к Господу, который воздвиг им пастыря по имени Аот, сына Гера, сына Джемини, который обеими руками работал, как правую рукою». Он раскатисто рассмеялся. «Вэлл, дорогой мой господин Гуинет, вы тоже обоими руками работаете, как правой рукою?» «Сударь», — сказал немного сбитый с толку Гуинет, — «благоволите ознакомиться с этим». И он вытащил из прощания Адольфа Моно желтый листок. — «А, знаю, знаю», — сказал, отталкивая бумагу Пратт. — «Я сам подписал ее». — «Можете себе представить, что я ее знаю. Пожалуйста, Нефтали, сделай мне удовольствие. Убирайся отсюда и ступай на свой пост. Я отсюда вижу, как корова направляется к нам в капусту». Мальчишка убежал. — «Вы находитесь здесь у крестьян, сударь, или, правильнее, мой брат. Позвольте мне так называть вас, как мне дает на это право рукопожатие, которым мы обменялись. Вы находитесь у бедных крестьян». «Вы курите?» «Никогда в жизни», — ответил Гуинет, отталкивая протянутый ему кисет с табаком. «Повторяю, у очень бедных крестьян, но у людей с сердцем. Ваша комната готова, а также ваше место за нашим скромным столом. Если в один прекрасный день вы будете иметь доступ к президенту Бьюкенену, вам не придется жаловаться ему на гостеприимство Ригдона Пратта». Он сложил руки в виде рупора. «Сара!» — позвал он. В доме ничто не шевельнулось. «Чертова девка!» — пробурчал епископ. «Ее никогда нет там, где она должна быть. Простите ее, брат мой, молодость. Ноэми! Ноэми, подите, пожалуйста, на минуту сюда». Маленькая пугливая женщина в черном тотчас же вынырнула на пороге двери. «Миссис Пратт, номер 3», — представил ее епископ. «Сделайте мне удовольствие, дорогая Ноэми. Проводите господина пастора в приготовленную для него комнату. Через час мы будем есть, брат мой. Ведь решено, что вы завтракаете с нами». «Благодарю вас», — сказал Гуинет. Дом не был роскошно отделан, но велик, хорошо проветриваем, и содержался поразительно чисто. Комната пастора выходила на луга, покато спускавшиеся к Иордану. Под окнами спокойно паслись красивые коровы.